Глава 6. В один прекрасный момент Красноперов плюнул на условности, неудобства и стеснения, взял и позвонил Ольге Фирш. В первую минуту показалось, что девушка сидела у телефона и ждала именно этого звонка. Павел даже растерялся и замешкался, подбирая слова. В итоге начал из-за печки, спросил про собак, про то, как обстоят дела в приюте для бездомных животных и многих ли удалось пристроить. Фирш сначала неправильно истолковала интерес полицейского и спросила, не хочет ли тот приютить у себя симпатичного, доброго, но очень одинокого пса. Тогда Павел набрал полные легкие воздуха и пригласил Ольгу на свидание и замер в ожидании ответа. В голове крутились раздумья о социальном неравенстве. Кто он, а кто она? Скорее всего, постесняется отказать напрямую, начнет юлить и отнекиваться, сошлется на нехватку времени. Короче, отошьет замысловатым текстом. В памяти всплыло милое открытое лицо. Павел усмехнулся. Наверное, снова покрылось красными пятнами от того, что приходится вуалировать настоящие мысли. Фирш девушка с хорошим воспитанием и никогда не скажет прямо, мол, иди ты, парень, лесом, не тебе со свинячьим рылом лезть в калашный ряд. Еще не успела последняя мысль улетучиться, как он услышал согласие. Красноперов даже растерялся от неожиданности, он совсем не предполагал, где состоится свидание. Пригласить Фирш в кино, в кафе, в парк или просто посидеть на скамейке возле реки. Можно, конечно, поехать в Москву, сходить на концерт поп-звезды, на выступление симфонического оркестра или на представление в цирк. Павел аж вспотел от широты выбора, но с Ольгой оказалось все просто. Просто разговаривать и просто угодить. В первый вечер они просто гуляли, ели мороженое и крошили белый батон, привлекая уток, которые обосновались в городском пруду. На третьем свидании было кино и поцелуй в темноте на последнем ряду. Через неделю Красноперов пригласил девушку к себе, предварительно отдраив квартиру. Он немного стеснялся скромного жилища. Но что поделать, генералами, как правило, становятся дети генералов, а его отец был простым шахтером. Однако Ольга даже виду не подала, а наоборот, быстро обосновалась на кухне и, подвязав полотенце, вместо фартука принялась готовить ужин. Кулинарка она оказалась не ахти какая, но Красноперов ел непрожаренный шницель и нахваливал. В этот вечер девушка не поехала в роскошные хоромы, а осталась в холостяцкой берлоге. Они находились в состоянии очарования друг другом. Обоим хотелось сохранить, спрятать это очарование и не разрушить случайным словом, неловкостью или взглядом. Потом Пашка сожалел, что согласился на этот дурацкий обед, но рано или поздно им пришлось бы выйти из подполья и обнародовать отношения. Эрнст Фирш через свою дочь пригласил воздыхателя на обед. Павел немного нервничал. Нечасто появляется возможность нанести визит в роскошные хоромы и не в качестве полицейского, а как гость. Заранее Красноперов приобрел дорогую бутылку вина, новую рубашку и стильные ботинки. Отправляться в кроссовках, майке и джинсах посчитал дурным тоном. Он не хотел, чтобы у обитателей дома сложилось неправильное впечатление о его персоне. «Не нервничай, из гостей приглашены только мы». Ольга поправила воротник его рубашки. «Будет отец с новой женой, они, правда, не расписаны официально. Папа говорит, что ему хватило одного брака, и связывать себя семейными узами больше не намерен. Еще будем мы с тобой и прислуга. Может, приедет мать мачехи. Она иногда у нас гостит подолгу. А где твоя мать?» «Родители развелись несколько лет тому назад. Мама сейчас живет в Париже. У нее там квартира. Я иногда ее навещаю». «Кем она работает?» «Никем. Живет в свое удовольствие, путешествует по миру, занимается фитнесом, ходит в салоны красоты, посещает выставки. В Париже всегда есть чем заняться». Павел вертелся возле зеркала, разглядывая новую обувь. Он задавал вопросы автоматически, но на этих словах перевел взгляд на девушку. «Извини, может, это не мое дело, Но на какие деньги она позволяет себе такую праздную жизнь? При разводе она отсудила у отца приличные средства. Помимо этого, он положил солидное ежемесячное содержание. Оля пожала плечами, мол, это так естественно не работать. «Паша, может, тебя это удивит, но я считаю, что у женщины другое предназначение. Она должна давать жизнь, сохранять очаг, любить мужа. Вот я, пока не замужем, спасаю собачьи жизни». «Это легко исправить». Красноперов притянул к себе девушку и крепко обнял. «Ты делаешь мне предложение?» Ольга освободилась из крепких рук и заглянула в глаза мужчине снизу вверх. «Не торопи события. Все должно происходить красиво, с цветами, кольцом и стоя на одном колене. Тогда я ничего не буду отвечать». Девушка засмеялась и потянула его за руку к дверям. «Нам надо идти. Папа не любит опозданий». Красноперов имел представление о Фирше. Его физиономия частенько мелькала на телевизионных каналах. Однако в жизни он оказался не таким крупным, как выглядел с голубого экрана, и гораздо старее. Эрнст Фирш вышел на крыльцо и радушно приветствовал гостя, словно знал его давно. Через минуту к нему присоединилась девушка, может, чуть старше, дочери хозяина дома. Выглядела девушка как-то картинно, нарисованные бровки, надутые гелем губки, абсолютно гладкая глянцевая кожа, прямые длинные волосы. «Элеонора!» – девушка кокетливо протянула узкую ручку с идеальным маникюром. «Павел Анатольевич Красноперов. Для вас просто Павел». «Новая пассия», – подумал Паша и галантно поцеловал даме холеную руку. Где же он ее нашел? В магазине резиновых игрушек приобрел, не меньше. А дом прекрасный. Он огляделся и вошел вслед за хозяином внутрь. Стекло и кирпичная кладка, много света и воздуха. Под стать хозяину или хозяин под стать дому. В центре гостиной сиял хрусталем и столовым серебром овальный стол. Павел знакомился с застольным этикетом и знал, какими приборами пользоваться, но, увидев изобилие вилок, ложек на столе, слегка растерялся, но потом решил следить за хозяевами и брать с них пример. Обстановка за обедом стояла непринужденная. Эрнст разливал португальское вино, не дожидаясь прислуги, болтал без умолка, рассказывал анекдоты, случаи из телевизионной жизни и сам громко хохотал над своими же шутками. Когда горничная убрала тарелки после закусок, Фирш резво подскочил и махнул гостю рукой. «Давай-ка под горячее взбодримся коньячком. Мне на днях приятель из Армении привез презент. 5-летняя выдержка, аромат фантастический, никакой ирландский виски не сравнится». Они отошли от стола к барной стойке. Хозяин плеснул на дно стаканов тягучей жидкости, поболтал, посмотрел на свет, причмокнул языком и один протянул гостю со словами. «Любовь к дорогому алкоголю вырабатывается годами. Помню, в институте хлебали портвейн 3 семерки, агдам на розлив и калинку. Голову будоражило и тянуло на подвиги, и жутко хотелось секса. Вот из-за этой хотелки и женился рано. Потом пытался развестись, но появился ребенок. Карьерная лестница пошла вверх, не до разводов. Однако, как ни оттягивали, расстались. Женщина со старым телом со временем становится непривлекательной». Красноперову не нравились такие рассуждения, но он предпочел промолчать. Каждый живет в силу собственных возможностей и потаенных фантазий. Деньги растлевают желания. Сначала пил агдам и радовался жизни, сейчас присытился, и ирландский виски уже пойло. Мужчины вернулись к столу, где уже источало аромат баранья нога в чесночном соусе. «А знаешь, что при дворе английской королевы Елизаветы к столу запрещено подавать чеснок и различные блюда с чесночным участием?» От коньяка Фирш раскраснелся, и его словоохотливость удвоилась. «Так что, когда отправишься на прием к королевской особе в Букингемский дворец, не ешь чеснок, иначе попадешь в немилость». Эрнст дожевал кусок мяса, промокнул салфеткой рот и снова разразился смехом. «Не обращай внимания», — улыбнулась Ольга. «Папа часто дает нелепые советы». «Уж и пошутить нельзя». Хозяин дома сыто отвалился от стола, внимательно и серьезно посмотрел на Красноперова. «Дочь говорила, что вы служите в полиции». «Угу». Павел уставился в тарелку и сделал вид, что очень увлечен едой. Почему-то не хотелось развивать тему работы. Когда закончили с едой, неутомимый Фирш снова подскочил. «Пойдем, покажу тебе второй этаж. Сначала я хотел построить дом по своему проекту, но работа занимала столько времени, что пришлось отказаться от этой затеи. Здесь, конечно, пришлось многое поменять, но основной стиль сохранился. Мне нравится минимализм, огромные окна, через которые видны вишневые деревья. В следующий раз приготовим мясо на углях в саду. В Москве суетно, а здесь тихо, чистый воздух и до работы недалеко». Мужчины прошлись по просторному холлу, рассматривая со вкусом обставленные комнаты. «Вот здесь библиотека, а это мой кабинет. Заходи. Обстановка кабинета отличается по стилю, немного тяжеловесно, но мне нравится. Вот этот дубовый письменный стол я приобрел в Италии. Говорят, за ним работал сам Муссолини. Ковер настоящий иранский. Люблю работать в тишине. Но ты знаешь, стал запираться на замок. Если кто-то из домочадцев или прислуги заходит без стука, ковер поглощает шум. И я вздрагиваю от неожиданности при их появлении. Это страшно раздражает. Присаживайся. У меня к тебе разговор». «Специально увел меня на второй этаж, чтобы поговорить наедине». Павел усмехнулся про себя. «Наверное, заведет пластинку про женитьбу. Все-таки дочь у него одна». Красноперов ошибся. Он совсем не ожидал такого поворота в разговоре и не был подготовлен к ответам. Пришлось ориентироваться на ходу. Тем временем Эрнст устроился в кресле, долгим взглядом посмотрел на гостя, собираясь с мыслями, и осторожно спросил. «Я слышал, в городе появился маньяк?» «Но откуда вы можете знать? Это закрытая информация». «Послушай, Павел Анатольевич, неужели ты думаешь, что моя дочь может привести в дом кого угодно? Я, естественно, навел о тебе справки». «Не обижайся и не злись, но служба безопасности проверяет всех, кто входит в круг знакомых. Это нормально для сохранения конфиденциальности». «Навели справки обо мне. Каким боком здесь работа?» Павел не понимал, к чему клонит медиамагнат. «Когда получил информацию, то выяснил, что ты ведешь дела по серийным убийствам девушек». «Я повторюсь, информация закрыта от прессы. Зачем сеять панику в городе? И потом, ничего точно утверждать нельзя. Убийства были, но это еще не значит, что дело рук маньяка». «Тем не менее, в городе ходят кривотолки. Существует много свидетелей, которые видели убитых собственными глазами. Так вот, именно они и есть разносчики паники. Они насочиняют стрекороба, придумают того, чего не было». «Я никак не пойму, какой ваш интерес?» Полицейский бесцеремонно перебил Фирша. Его уже начал раздражать этот разговор. Он чувствовал, что владелец телевизионного канала вытягивает сведения о преступлениях, а он в попытках что-то объяснить раскрывает конфиденциальный материал. Он почувствовал себя глупо в новой рубашке на фоне хозяина в джинсах и майке, мысленно усмехнулся дурацкой идеей отправиться в новых туфлях, которые сжимали стопу со всех сторон. «Какую роль я могу сыграть?» «Все очень просто. Ты даешь мне эксклюзивные права на информацию, а канал запускает серию передач расследований по поимке маньяка. Пустим в прайм-тайм, то есть в самое смотрибельное время, и назовем, ну, например, «По кровавому следу» или «В сетях кровавого маньяка». Об этом можешь не беспокоиться. На канале работают профессиональные редакторы. В первых программах покажем места преступлений, фотографии жертв, улики, признаки, характерные именно для маньяка. поговорим с родственниками, возьмем интервью у свидетелей, потом пригласим психологов, создадим образ преступника, психологический портрет. Телевизионщик, увлекшись, не обращал внимания на собеседника, активно жестикулировал руками, да так, что пот выступил на лбу. «Да мы в прямом эфире преступника поймаем! Рейтинг программ побьет все возможные рекорды!» Повисла пауза. Красноперов в первую минуту не мог сообразить, в каком качестве именно он должен выступить в этой программе. Полицейский развел руками. «Я могу вам предоставить материалы личного характера, если посчитаю нужным, например, где я храню деньги, с кем дружу, кого ненавижу. Вы же просите для трансляции служебную, закрытую и не мою личную информацию, хотя прекрасно понимаете, что это должностное преступление». «Да брось, Паша! Мы все сделаем так, что никто даже не догадается, откуда произошла утечка. Тебя снимем с измененным голосом, со спины, только силуэт. Никаких подозрений. И, конечно, затея не бесплатная. Ты получишь огромный гонорар. И не в рублях, так как именно ты основной информационный источник». Наконец до Павла стало доходить, из каких соображений был организован обед, знакомство и вся эта непринужденная обстановка и оживление со стороны хозяина. Он понял, почему за обедом молчала Ольга и сожительница Элеонора. Им нашлось место в разыгранной пьесе только в качестве статистов. Полицейский пошевелил затекшими пальцами ног внутри тесных туфель и поднялся. «А вам не приходило в голову, что не все можно купить?» «Приходило». Фирш резво подскочил. «Я и не собираюсь тебя покупать, рисую лишь возможные перспективы, но я уверен, что ты не откажешься от моей дочери. Видно невооруженным глазом, что ты ее любишь». Неожиданно Красноперову стало весело. «Вы предлагаете мне свою дочь в обмен на информацию?» «Ну, что-то вроде этого», нисколько не смущаясь, ответил Эрнст. «В будущем ты станешь членом нашей семьи, и я хочу быть уверенным, что мы всегда при любых условиях и по любым вопросам сможем договориться. В конце концов, должен знать, что могу доверять тебе». «Вы неправильно трактуете понятие доверия. Доверять – это значит дать свободу, а в ваших планах все контролировать и заставить играть по вашим правилам. Не хочу разочаровывать, но наши жизненные намерения различны. Всего хорошего. Спасибо за обед». Красноперов направился к выходу и уже взялся за ручку двери, как услышал слова. «Постой!» Голос Фирша звучал спокойно. «Неужели ты не понимаешь, что не сможешь удовлетворить потребности моей дочери? Она собачками-то занимается от безделья, играет в сострадание. Что ты можешь дать, кроме зарплаты полицейского и убогой квартирки в маргинальном районе? Прочти пьесу Михаила Себастьяна «Безымянная звезда» и многое поймешь. Истина в том, что ни одна звезда не отклоняется от своего пути». Павел так и стоял возле двери спиной к хозяину. После этих слов вышел с мыслями о том, что помимо зарплаты полицейского есть еще и любовь, однако в глубине души хрустальный замок начал медленно, со звоном осыпаться с верхних, самых тонких башенок. На пути к машине он никого не встретил, да и не хотел пускаться в объяснения, во всяком случае, не сейчас. Выходной, который он специально выклинчил у начальства именно для дурацкого обеда, бездарно пропадал. Еще Павел не хотел находиться наедине со своими мыслями. Не придумав ничего лучше, он отправился в управление. Богдан Зиновьев, не жалея своей язвы, окунулся в работу с полной силой и сегодня ждал на разговор Эдуарда Богословского с женой. Брат последней жертвы, Виолетты Богословской, обещал появиться без опозданий. «Послушаю, что расскажет крутая семейка», – подумал Павел, поворачивая на стоянку возле управления полиции. В разговор вступать не стану, чтобы не распространять алкогольное амбре. Хоть и выпивал чуть-чуть, так вид делал, только чтобы будущего тестя не обидеть. Сам усмехнулся своим мыслям. Будущий тесть, да, как в той поговорке, бедному зятю и тесть не рад. Крутая семейка вела себя как-то странно. Обычно в таких обстоятельствах родственники жертвы настаивают, требуют, чтобы правоохранительные органы немедленно нашли и наказали душегуба. А с этими никак не удавалось составить разговор. Брат то ли председатель, то ли член совета директоров огромной нефтяной компании никак не мог найти время для того, чтобы рассказать о последних днях собственной сестры, о подозрениях и предположениях. Кто мог быть заинтересован в смерти девушки? Наконец Богословский откликнулся на призывы органов и соизволил явиться. И надо же, именно в тот день, когда Павел взял выходной, чтобы отобедать с семьей невесты. В кабинете находился только Ивушкин. Он сидел за столом, высунув язык, и заполнял бумаги. Услышав шум открывающейся двери, он поднял глаза и расплылся в улыбке. «Какие люди к нам пожаловали! Павел Анатольевич, прямо жених! Какими судьбами? Или свидание сорвалось?» «Не сорвалось. Да, не получилось», — запутался Красноперов. «В общем, решил присутствовать при разговоре с семейством Богословских. Они здесь?» «Здесь брат Эдуард Семенович. С ним в соседнем кабинете разговаривает Богдан. Через несколько минут должна подъехать его жена Ирина. Вот сижу, жду». «Они не вместе приехали?» «Брат прямиком из Москвы, с работы, а она из дома». «Эксперты нарыли что-нибудь новое по жертвам?» «Хорошо, что напомнил. Криминалист Зуев просил тебя позвонить. Сказал ничего важного, просто хочет поделиться кое-какими мыслями». Красноперов быстро набрал экспертно-криминалистический отдел, послушал Зуева несколько минут, и как только положил трубку, в кабинет вошла высокая ухоженная дама в темных очках и представилась. «Смирнова Ирина Николаевна». «Проходите». Ивушкин подскочил и указал женщине на стул. «Вы родственница Виолетты Богословской?» Увидев утвердительный кивок, вернулся на место и представился. «Следователь Ивушкин Евгений Ильич. А это начальник отдела Красноперов Павел Анатольевич». «Значит, Виолетта приходится вам заловкой?» «Да, это сестра моего мужа». Дама сняла очки, присела на краешек стула и, наклонив голову вправо, внимательно посмотрела на молодого следователя. «Не понимаю, чем я могу быть полезной? Лето постоянно жила в Москве, появлялась иногда у нас, если, например, семейное торжество или деньги нужны. У нас довольно большая разница в возрасте, поэтому мы не имели общих интересов и общих знакомых, кроме моего мужа, естественно». «Извините», — вклинился Павел, рассматривая женщину. Смирнова чем-то напоминала Жаклин Кеннеди, впоследствии Анасис. Такая же стрижка, широко расставленные глаза и какое-то еле уловимое очарование в манере говорить и наклонять голову набок. Она привнесла в душный кабинет тонкий, еле уловимый и трепетный запах духов. Так пахнет не только достаток и богатство, а уверенность и шарм. «Извините», — повторил полицейский, отгоняя ненужные мысли. «Вы не взяли фамилию Богословского?» «Ну, так получилось с самого начала». Женщина смутилась, не ожидая такого вопроса. «Муж, тогда еще жених, не настоял, а я постеснялась претендовать на звучную фамилию. Эдуард из профессорской семьи, а я Лимита, приехала из Твери. Родители вообще были против нашей свадьбы. Расслабились только, когда я родила им внука. Потом уже не стала менять паспорт». «Родители Богословского еще живы?» «Уже нет. Сначала скончался отец от сердечного приступа, через несколько лет ушла мать. Похоронили 5 лет тому назад. Поэтому Эдуард опекал сестру. Они были близки. Муж участвовал в ее судьбе. Лето была взбалмошной, без стержня, все время попадала в какие-то конфузы. Вот чем все это закончилось». На глазах женщины навернулись слезы. Она полезла в сумочку, вынула платок и промокнула уголки глаз. Пыталась встретить хорошего человека для жизни, а нарывалась на каких-то недоумков. Наверное, поиски проводила, не в том пространстве. «Когда вы видели ее в последний раз?» Ивушкин оторвал глаза от протокола. «Примерно неделю назад я по делам ездила в Москву, позвонила ей, и мы встретились в торговом центре, сделали кое-какие покупки и там же отобедали». «О чем говорили? Вспомните, пожалуйста, каждую мелочь». Красноперов взял стул и сел поближе к Смирновой. «Так, о ерунде. Она начала встречаться с Александром Басаргиным. Вы должны его знать. Комментатор с телевидения. Он часто мелькает на экранах. Сейчас занялся продюсерской деятельностью. Мы с мужем даже обрадовались. Может, в этот раз повезет. Виолетта образумится, остепенится, выйдет замуж и родит ребенка. Она была в него безумно влюблена. Весь обед мы проговорили о нем. Я предостерегала от неверных шагов, потому что за Басаргиным тянется целая вереница связей и романов. Да и его громкий развод пробил брешь в репутации. Она часто приезжала в Горячевск?» Ивушкин, не отрываясь, записывал. «Нет. Лето любила город с суетой, магазины, тусовки. Здешняя тишина ее раздражала. Однако она должна была приехать на ночь, чтобы подготовиться к фотосессии, но не приехала. Вы звонили ей?» Павел знал, что скажет Ирина. Он просматривал распечатку звонков, но хотел услышать ответ. «Я не стала ее беспокоить. Догадывалась, что она с Александром». Красноперов мысленно кивнул. «Не врет, и это хорошо». «А чем девушка занималась? Где работала?» «Нигде. Они друг друга не любили. Лето работу, а работа лету. Она даже помыть посуду не могла. Обязательно что-нибудь разбивала. Виола была поздним ребенком в семье. Родители в ней души не чаяли. Вот и разбаловали». «На что она жила?» «Ее полностью содержал Эдуард. Пополнял банковскую карту и следил за всеми платежами». «Когда похороны?» — спросил Ивушкин, не поднимая глаз от писанины. «Мы похоронили Виолетту вчера». «Как похоронили?» — в один голос спросили полицейские. «По христианскому обычаю. К похоронам все было готово, и когда разрешили забрать тело, мы не стали тянуть. Пригласили только близких. Тихо помянули в ресторане, вот и все». «На каком кладбище?» — Красноперов спросил растерянно. Уж слишком неожиданным и скорым оказалось погребение молодой женщины. «На Николо-Архангельском». Ирина Смирнова почему-то смутилась. Она посмотрела на макушку Ивушкина, который не поднимал голову от бумаг, и продолжила сбивчиво. «Хотели рядом с родителями Эдуарда на Новодевичьем кладбище. Но чтобы туда попасть, нужна куча документов и разрешений». «Но это далеко за кольцевой дорогой, в Балашихе», — Павел мысленно прикинул расположение погоста. «Вы знаете, смерть равнодушна, поэтому и ходит с косой, а не с огненным факелом. Старуха хладнокровно забирает жизни, а огонь предполагает стихию, негодование, презрение, страх, страсть, то есть взрыв чувств и эмоций. Смерть лишает как раз именно этого. А пустому телу нет разницы, где, с кем, в соседях и в каком гробу лежать». Женщина снова промокнула уголки глаз. «Эдуард Семенович человек довольно известный в определенных кругах, поэтому лишняя шумиха ему ни к чему. Это личности и шоу-бизнеса с удовольствием вываливают на публику свои недуги, давнишние изнасилования, нелепые кражи трусов в зарубежных отелях и прочую шелуху. Мало того, сами придумывают скандалы, чтобы о них не смела забывать аудитория». «Да вы философ!» Красноперов усмехнулся. На самом деле он мысленно соглашался с рассуждениями Смирновой. «Я закончила филологический факультет университета, но быстро вышла замуж, родила ребенка и по профессии никогда не работала. Скажите...» Ивушкин отодвинулся от стола. «А статья с фотографиями в журнале вышла?» «Да, кстати, получился отличный репортаж. Но о смерти Виолетты не упоминается. Эдуард просил не разглашать приватную информацию». Мог кто-то из бывших мужей или воздыхателей желать ей смерти? Евгений снова уткнулся в бумаги. Конечно, нет. Летта умела расходиться без скандалов и дележа имущества. В этом ей помогал Эдуард. Вы знали кого-то из ее подруг? Павел поднялся. Разговор можно уже заканчивать. Из него не пролезло ни единого толкового зерна. Пару раз встречались случайно на показах моды. Некая Елена Вострякова. О ней толком ничего не знаю. Только то, что крутится в модельном бизнесе. Ей далеко за 30, но если держать себя в узде, можно топать в топ-моделях до глубокой старости, как Наоми Кэмпбелл, которой уже под 50. Это кто такая? Полюбопытствовал Евгений, а Красноперов усмехнулся. Черная пантера. Да, неважно. Ты, Ивушкин, продукт другого времени. Чуть не забыла спросить. Когда отдали вещи Летты, то мы не обнаружили антикварных серег. Эти серьги – семейная реликвия, передавались из поколения в поколение, с позапрошлого столетия. Заловка их никогда не снимала, даже когда отправлялась в сауну. Считала, что они приносят ей удачу. «Очень дорогие?» Ивушкин посмотрел на Павла, выдвинул ящик стола и, не вынимая папки, пробежал глазами материалы дела с фотографиями. Изделия никто не оценивал, но думаю, что драгоценности уникальные, с чистыми изумрудами и бриллиантами. В момент обнаружения трупа данных ювелирных украшений не обнаружено. Вот, посмотрите фотографии с места преступления. Евгений выбрал некоторые снимки и положил перед Смирновой. Волосы закрывают мочки ушей, и не видно, есть ли украшения. Но, уверяю, следственная группа ничего не нашла, кроме того, что вы получили. Вы можете принести фото или выслать на электронную почту, где можно четко рассмотреть серьги? Отправлю вам прямо сейчас, с телефона, только надо найти. Когда закончили с необходимыми процедурами и за Смирновой закрылась дверь, Павел подошел к окну. Он увидел, что женщина, выйдя из управления, села на скамейку в сквере неподалеку, закинула ногу на ногу и закурила сигарету. Через какое-то время к ней подошел импозантный крупный мужчина с красивым загаром, который оттеняла белоснежная рубашка. «Муж», — безошибочно определил полицейский. «Видно, что Богословский находит время для отдыха. Вероятно, между заседаниями летает частным самолетом на французский Лазурный берег или в испанскую Малагу, а может, в итальянские Римини с белым песком на пляжах. С тоской подумал Павел. А в моей жизни, как в миниатюре Геннадия Хазанова, в деревне Гадюкина дожди, дожди, дожди. И просвета не предвидится. Когда ты научишься набирать текст протокола на компьютере? Красноперов повернулся к Евгению. Мне так легче. Пока соображаю, на какую кнопку в клавиатуре нажать, теряю мысль беседы. В кабинет вошел Богдан Зиновьев и так же, как и коллега, воскликнул. «О, да ты красавчик сегодня! Мы думали, что ты с тестем за бокалом бургундского обсуждаешь предстоящую свадьбу, а ты решил товарищей поддержать». «Решил», — отмахнулся Павел. «Узнал что-нибудь интересное от Богословского?» «Ничего важного. Только то, что он заботился о сестре, содержал и скорее хотел определить ее судьбу, то есть выдать замуж и свалить все хлопоты по контролю над непутевой сестрой на мужа. Я заметил, что он искренне страдает. После смерти родителей самым близким человеком была только сестра, но не считая сына и жены. Хотя кто знает, какие отношения в семье. Он сообщил, что похоронил сестру сразу, как только получил разрешение забрать тело. «Говорил», — кивнул Зиновьев. «Но я не вижу в этом факте никакой скрытой подоплеки». Он поднял указательный палец. «Но вы не там ищете, господа. По своим каналам я обнаружил, что на счетах покойной хранились приличные средства. Они регулярно пополнялись. И пополнялись не самой Виолеттой Богословской, а кем-то неизвестным. Выяснилось, что на другой день после смерти девушки со счетов стали уходить деньги, пока обнаружить получателя не удалось, и не думаю, что мои осведомители смогут хоть когда-нибудь располагать такой информацией. Есть предположение, что орудует маньяк, а в данном случае смерть девушки связана с деньгами. Что-то не вяжется. Вон, преступник даже серьги антикварные снял. Красноперов потряс стопами. Новые туфли жали невыносимо. Вор опустошил счета. Средства можно вывести по карте через интернет. Но как отследить получателя? В каком банке Богословская держала деньги? Банк Левобережный. Сведения я получил от сотрудника филиала, который находится в нашем городе. Он вошел в систему и отследил движение капитала. Имени, конечно, раскрывать не стану. И информация не подтверждена документально. Необходимо делать прокурорский запрос для того, чтобы узнать имя получателя. Зиновьев вытащил из кармана легкой куртки пачку сигарет, но закуривать не стал. Если деньги ушли на заграничные счета, то вообще ничего не узнаем. А как ты вышел именно на Левобережный? Почему не сунулся в Сбербанк или Кремлевский? Методом тыка в нашем городе банков по пальцам пересчитать. Именно те, что ты перечислил. В Кремлевском у меня никого нет. От Сбербанка получил отрицательный ответ. А вот с Левобережным повезло. Интересно, откуда у дамочки столько денег? Ивушкин подскочил и включил чайник. Кофейку на дорожку не желаете? Увидев отрицательные жесты коллег, приготовил всего одну кружку. Может, от родителей осталось? Ну, а по словам Смирновой, ее содержал брат. Богдан, завтра составь и отправь запрос в банк. Надо выяснить, откуда поступали средства, как часто и куда. В конце концов, ушли. Красноперов снова потряс ступнями. Хоть босиком иди, мочи нет. Зато стильно, подначил Ивушкин, прихлебывая горячий кофе. Всем известно, что красота требует жертв. Павел Анатольевич, а с чем хотел поделиться криминалист Зуев? Он сомневается, что последняя жертва имеет к маньяку какое-то отношение. В каком смысле? Богдан открыл форточку и все-таки закурил. Вроде все сходится. Все жертвы с веревкой на шее, нарядные, и возраст примерно одинаковый. В том-то все и дело, что две первые аккуратно одеты, словно убийца рассаживал рядком кукол. Каким-то образом покойницы попадали одна к гаражам, вторая к берегу, и ни на одной не порвана и не выпачкана одежда, туфли новые, подошвы светлые. Жертвы не носили эту обувь. А Загайнова Елена, которую мальчишки нашли на берегу, еще белые перчатки. На Виолетту тоже платье надели нарядное, но будто со старого гардероба. Туфли ее ношеные, а макияж? Вы видели макияж? Ага, словно красил ребенок. Евгений вытащил из ящика стола фотографии с места преступления. Мои дочки так малюются. Как-то стащили у жены помаду с пудрой и изрисовали себя, как обезьянки. Ты думаешь, работал имитатор? Богдан затушил сигарету в банке из-под кофе и с шумом выдохнул остатки дыма. Но откуда стали известны подробности? Вроде веревки, нарядного платья. Похоже, что это уже ни для кого не секрет, пробормотал Павел, вспоминая разговор с Фиршем. Ладно, я домой. До завтра. Дома Красноперов скинул новую обувь и влез в домашние тапочки, отчего испытал блаженство. Окунувшись в работу, он задвинул досаду от неудавшегося обеда на задний план. Но пустая квартира вернула раздражение, грусть и целую гамму чувств невеселого характера. Надо же было влюбиться в дочку миллионера. Толстосум еще толком не узнал человека, а туда же условия ставит. Все норовят продать, купить, подмять под себя. Никакого уважения к тонким материям, чувства, душевные переживания в асфальт катком. Ольга не такая, как отец. Она тонкая, чувствительная, чуткая, она поймет. А что, если такая? Если не променяет комфорт, удобство, деньги на простого полицейского, на эту квартирку и невысокую зарплату? А если так? то что есть любовь в этом мире за забором? Квазилюбовь? Подделка? Павел скитался из угла в угол с невеселыми мыслями, и когда зазвонил телефон, кинулся к нему, словно ждал именно этого звонка долгое время. Но это оказалось не Ольга, а бывшая судья Долгополова Елизавета Андреевна. Услышав в трубке ее голос, Красноперов подумал, что тоже ничего, хоть поговорит с живым человеком, а то стены съедят. «Привет, Паша!» Голос женщины звучал бодро. «Что-то ты забыл про меня. С глаз долой и сердце вон. Я перебралась на дачу. Не маячу по-соседски в подъезде. Ты и думать о пожилой даме не хочешь. У вас все в порядке? Лекарства кончились?» Павел встревожился. Он периодически навещал Долгополову, привозил таблетки, свежие газеты, рассказывал новости. Не забыл, просто закрутился. Появилась какая-нибудь ясность по поводу убийства двух девушек? Ясности не появилось. Появился еще один труп молодой женщины. Где нашли? На кладбище. Тело обнаружил кладбищенский сторож. В воскресенье накануне хорошо набрался с таким же забулдыгой, поэтому на обход выдвинулся часам к 10 в понедельник. Из суеверных соображений по понедельникам мало кого хоронят, а если кому приспичило, на кладбище появляются после обеда, поэтому девушку не обнаружили посетители. Сначала горе-охранник решил, что его скосила белая горячка. Потом присмотрелся и сразу набрал 02. Как попало на это место, не выяснили. Кладбище за городом, и камер видеонаблюдения нет. Сторож после вливаний ночью спал, как все остальные в могилах. Ничего не слышал и не видел. При девушке ни документов, ни телефона. Вообще ничего. Поэтому половина дня ушла на выяснение личности. Не поверите, каким образом установили? Рассказывай, не тяни. По грудям. Да ладно. Наш патологоанатом оказался продвинутый и резвый. Долго тянуть с осмотром тела не стал. Буквально к обеду выяснилось, что девушка не так давно перенесла операцию по увеличению груди. Оказывается, пластическую хирургию сотрясла череда громких разоблачений под названием «силиконовый скандал». Бракованные импланты продавались по баснословным ценам и под именем знаменитых брендов. Из-за этого производители несли крупные убытки. Вскоре несколько компаний-производителей медицинских изделий всерьез задумались о нововведениях, позволяющих при необходимости отслеживать продукцию после продажи. Таким идентификатором изделия стал микрочип, полностью совместимый с человеческим организмом. После установки импланта, содержащего чип, информация с него может быть считана в любой момент путем сканирования. Теперь поняла. Патологоанатом обнаружил чип, по индивидуальному номеру установил клинику, которая провела операцию, соответственно, те сообщили имя обладателя данных имплантов. Ничего себе, продвинулась наука! Жертва. Виолетта Богословская, 30 лет, прописана в Москве. А в Горячевск? Ее каким ветром занесло? У нее здесь проживает брат с семьей, очень богатый и знаменитый. В понедельник в его доме собрались фотографы, осветители, корреспонденты какого-то глянцевого журнала для того, чтобы снять репортаж на разворот, вроде того, как живет, какая семья, какие хоромы, ну и так далее. Съемку пора было заканчивать, только все ждали сестру Богословского. Вместо сестры появились мы. Девушка приехала в город в воскресенье вечером на своей машине. В одном районе города ее засекли камеры видеонаблюдения возле торгового центра. И вместо того, чтобы сразу мчаться к брату, решила поменять планы. Да так поменяла, что оказалась мертвой на кладбище. Из той же серии? Точно сказать не могу. Криминалист Зуев считает, что это имитатор. Вроде почерк похож, но небрежность в одежде, туфли не новые, макияж на лице, словно рисовал ребенок. В первых двух случаях преступник не трогал серьги на жертвах, а у Богословской серьги снял. Дорогие. Родственники утверждают, что антиквариат с изумрудами и бриллиантами. А кладбищенский сторож точно не прихватил? Да мы из него душу вытряхнули. Утверждает, что даже не прикасался к телу. С двух других, по их социальному статусу, похоже, взять было нечего, кроме мелких безделушек. Как, говоришь, звать девушку? Виолетта Богословская. Что-то крутится в голове, никак не могу ухватить. Размышляя, Долгополова замолчала на пару секунд. Ладно, додумаю потом. А по поводу имитатора сомневаюсь. Может, один и тот же человек торопился и не успел тщательно подготовиться. Ни один преступник не оставит без внимания антиквариат. Вопрос в другом. Почему торопился? А серьги он может слить в скупку, ломбард или в антикварную лавку. Обычно такие улики преступники не хранят. На этом можно его поймать. Ивушкин занимается вопросом. В Горячевске он не рискнет светиться. Ювелирка слишком заметная, скорее всего, сдаст в столице. Там еще одна странность. Жертва уважала роскошный образ жизни, все-таки из профессорской состоятельной семьи, но братец контролировал ее траты и особой воли не давал, боясь, что та закружится в праздности и покатится по наклонной дорожке. Однако Зиновьев раскопал, что у покойной имелись крупные счета в банке Левобережной. После ее смерти счета странным образом опустошились. «Ты понимаешь, что это значит?» «Не совсем», — искренне ответил Павел. «Виолетту использовали в темную. Она понятия не имела, что является обладательницей огромных денег. Тот, кто пользовался ее доверчивостью, быстро вернул все себе». «Кто бы это мог быть?» «Паша, не валяй дурака, ответ лежит на поверхности!» В дверь позвонили. Красноперов, клятвенно обещая перезвонить, отключился, кинулся в прихожую и распахнул дверь. На пороге стояла Ольга. «Ты почему ушел? Ничего не сказал? Разозлил отца?» Она так и стояла, не желая переступать порог, как упрямый ребенок. «Я должна бегать за тобой?» «Извини, я хотел побыть со своими мыслями». Павел посторонился. «Может, пройдешь?» Девушка шагнула в прихожую и снова остановилась. «Что произошло?» «Ничего страшного. Просто твой отец сделал мне предложение, от которого я был вынужден отказаться. Папа передал мне суть разговора, и я не понимаю, что тебя не устроило». Ольга махнула пренебрежительно рукой. «Подумаешь, какой принципиальный, неподкупный». «Да так живут все. За интервью получил бы кругленькую сумму. В сливе информации тебя никто бы не заподозрил. Позднее отец бы продвинул по служебной лестнице. У него обширные связи». «И в качестве кого я мог бы появиться в вашем роскошном особняке?» Она не ответила, лишь удивленно пожала плечами, не понимая, к чему клонит мужчина. «В качестве газеты к утреннему кофе с отчетом о криминальных происшествиях». Павел криво усмехнулся. «Ты знаешь, это не мой путь. Я желаю жить в согласии со своей совестью». Красноперов повернулся, показывая тем самым, что разговор окончен. Но Фирш уцепила его за рукав. «Ты хочешь встретить старость в этих хоромах?» Девушка обвела рукой прихожую. «Проживать на нищенскую зарплату, а потом на еще более нищенскую пенсию. А еще в эту жизнь ты приглашаешь меня?» Паша повернулся и долгим взглядом посмотрел на раскрасневшуюся от негодования девушку. «Прав был твой отец. Ни одна звезда не отклоняется от своего пути». Он открыл дверь. «Тебе лучше уйти».